Глава 16. К пристани я подошла через четверть часа. Стража все так же стояла и бдила, телеги грузились, люди создавали оживленный и деловитый шум. Я успела как раз вовремя. С оплатой на этот раз проблем не возникло, и я с удобством устроилась на пароме у самого борта, глядя на синюю воду и неспешно отдаляющийся берег. Да, паром — это вам неуправляемая финистом лодка. Воспоминание заставило меня улыбнуться. Правда, почти тотчас следом вспомнились и два неразлучных ведьмака-родственника, сестрица Алёнушка и братец Иванушка, заставив улыбку исчезнуть, а меня куснуть губу. Кто его знает? Вдруг они еще в Китеже? Встречаться с ними мне никак не хотелось. Так что я в очередной раз напомнила себе об осторожности. Чувствую, даже если Василиса прикажет им оставить меня в покое, то этому приказу они последуют едва ли. Не тот характер. Наконец, паром мягко причалил к острову, и я, стараясь поменьше толкаться в плотной массе сходивших на берег людей, в первых рядах спустилась на землю. Только, как оказалось, зря торопилась. Перед главными воротами уже толпилась очередь из обозников, тележников и просто путников, спешивших по своим надобностям в город. И двигалась эта очередь подозрительно медленно. Я скользяще обогнула стоявших людей, буркнув «мне только спросить», отвечая на шипение какой-то полной тетки, что, мол, куда без очереди. И с максимально безразличным видом внешне, но одновременно с тревогой в душе принялась наблюдать за тем, как всех въезжающих в Китеж тщательно обыскивают. Да и стража у ворот была намного многочисленнее, чем в мой последний приезд. Да, неприятно. Хотя здесь, конечно, переживать не о чем. Ничего запрещенного у меня с собой нет. А волшебный посох от простой палки не отличить вовсе. Даже по лицу меня не узнают. На нем иллюзия, черты искажающие. Так что пройти в город я должна. Вот только сам по себе такой тщательный обыск и усиленная стража — знак нехороший. Неужели Василиса и впрямь к войне с Кощеем готовится? Поверила в ранью хмарника? А то и опять зачарована. «Эй, ты чего тут стоишь, глазами хлопаешь?» — неожиданно окликнул меня один из стражников. Вздрогнув, я поняла, что пока раздумывала над ситуацией, слишком задержалась в отдалении от основной толпы и тем самым невольно привлекла к себе внимание. «Я ничего, просто стою», — залепетала я. Как назло, в голову не лезло ничего правдоподобного. А стражник тем временем направился ко мне. «Эй, Дубыня, опять по девкам пошел?» — бросил ему вслед кто-то из караульных. «Мал тебя в прошлый раз муж обиженный оглобли отходил, еще хочешь?» Стражники расхохотались, глядя на нас, в общем-то, беззлобно и не прерывая своей работы. Дубыня подошел почти вплотную и широко щербато улыбнулся. «Ну, чего стоишь, спрашиваю?» — спросил он, не переставая ухмыляться. «Одна, что ли, пришла? Коль торопишься, так я и пропустить могу. Без очереди. Вот только обыщу и сразу пропущу». «Эй, милок, меня лучше обыщи да и пропускай!» — вдруг закричала та же вредная полная тетка из очереди. «Чай, у меня-то есть что обыскивать? Не то что у этой тощей!» Кто-то хохотнул, а стражник, внимательно оглядев толстуху, что превышало его весом по меньшей мере вдвое, в ответ крикнул. «У меня, бабонька, рук, боюсь, не хватит. Тебя по меньшей мере втроем смотреть надобно». Люди в толпе засмеялись сильнее, а тетка лишь подбоченилась. «Втроем не втроем, а ты службу давай исполняй. Обыскивай, кому говорю». Однако Дубыня лишь рукой на нее махнул, вновь поворачиваясь ко мне. «Ну так что, дева, есть чего запрещенное?» «Слушай, давай я тебе просто за проход заплачу», — предложила я, глядя, как к толстой тетке и в самом деле подходят трое его сослуживцев. «Сколько там билет стоит?» Он непонимающе посмотрел на меня, но смысл вопроса уловил. «Для всех неместных плату в связи с особым положением втрое подняли». «Это с каким положением?» — заинтересовалась я, доставая Василисин кошель и собираясь развязать плотные тесемки. «С особым», — со значением пояснил стражник и неожиданно просто взял и забрал кошель у меня из рук. Я, несколько оторопев от такой наглости, и сказать ничего не успела, как кошель оказался развязанным, а стражник потряс его над открытой ладонью. «Да не боись ты, лишнего не возьму. Заодно проверю, вдруг ты там чего колдовское прячешь, дабы честной народ на сторону черной магии склонять. А это что? Печенье?» Дубыня поднял на меня недоуменный, даже слегка обиженный взор. На его ладони и впрямь лежали лишь два засохших кругляша, которые я когда-то из вежливости взяла у печки. Больше ничего. Ни единой монетки. «Ага», — механически кивнула я, не менее растерянная. «Бери и переходи на нашу черноколдунскую сторону». И нервно хмыкнула. Стражник шутку оценил. Гоготнул и бросил кошель обратно мне. «Так бы и сказала, что денег нет. За печенье благодарю, конечно. Да только без платы в китиш не пропущу, уж извини». И, захрустев этими самыми печеньками, отправился обратно к своим. Я же вцепилась в кошелек, пытаясь понять, что сейчас вообще такое произошло. «Как так-то, Яр?» — пробормотала я. «Там же деньги Василисины были». Я осеклась, потому что рука, сжавшая кошель, почувствовала твердость монет и острые зубчики гребня. Быстро открыв кожаный мешочек, я убедилась в том, что все и впрямь на месте. Но почему тогда стражник их не нашел? «А кошель-то, Василисин, непростой», — Яр тихонько хмыкнул. «Все ценное защищает. Хорошо, что вы близняшки, иначе б ты денег в нем тоже не нашла». «Да уж», — согласилась я. «Надо же, какая полезная штука». И, высыпав на ладонь немного серебра, закричала Дубыня вслед. «Эй, стражник, есть у меня деньги!» В общем, в город я вошла, провожаемая шуточками стражника, про места, в которых одинокие девушки деньги прячут. Правда, стоило мне чуть отойти от ворот, смех за спиной почему-то вдруг сменился тревожными выкриками. Обернувшись, я увидела, как Дубыня от чего-то схватился за голову, словно пытаясь с нее что-то сорвать. «Рога! Рога олени!» — донесся его испуганный голос. «Никак печеньки подействовали», — сообразила я и припустила вперед, стараясь затеряться в толпе, пока стража не опомнилась и не сообразила, кто может быть виновником внезапных глюков Дубыни. Следуя короткому приказу Яра, я быстро нырнула в какой-то переулок, пробежала его и вышла на соседние улицы. Перешла на скорый шаг, снова завернула в переулок, потом еще в один. Простые горожане не обращали на меня внимания. Спешит девица по своим делам, и пусть ее. Так кружными путями и вышла к Дворцовой площади. А потом меня, всю такую собой гордую, аккуратно взяли под локоток с двух сторон, да так крепко, что не вырваться, не убежать. Одновременно на посох накинули какое-то плотное покрывало, и я ощутила легкое покалывание на лице. Моя маскировка спала. «Тише, девонька, тише!» — убедительно прогудел в ухо мужик справа. «Не дергайся, поранишься еще, нехорошо будет. И посох твой пусть пока поспит». «Послушайте, я только приехала!» — попыталась испуганно отговориться я, но тут же была перебита. «Ай, хорошо, что приехала. Мы тебя тут, почитай, уже целый день ждем. Мария, дочь Кощеева». «Но как?» — забилась в голове единственная мысль. «Маскировка, меры предосторожности. А они тут весь день ждут?» «Пойдем, царевна», — подтолкнул меня в спину второй. «Куда? В темницу?» Я приготовилась звать Наволода. «Зачем в темницу?» — удивился голос. «Ты ж сестра Василисина. Вот к ней доставим». «Так, а это уже интересно. И по факту совпадает с целью моего прибытия в Китиш». Я немного успокоилась и, отложив вызов жениха на потом, зашагала вместе с конвоем во дворец. Меня провели по череде знакомых коридоров и лестниц, и вот я уже в заново отремонтированном кабинете Василисы. Сама сестренка мрачно взирала на меня, уперев руки в бока. «Явилась, не запылилась», — взмахом руки отпуская стражников, произнесла она. «Я ждала тебя раньше». «И тебе привет», — откликнулась я, одновременно с облегчением сбрасывая с Яра покрывало. «Откуда ты узнала о твоем появлении?» — перебила она. «После вести о злодействе нашего отца этого следовало ожидать. Ему нужны союзники и мои советы. Но сам бы он сюда не заявился. А вот тебя ко мне отправить запросто. Ты ведь теперь его официальная наследница. Пойдем прогуляемся», — приказала Василиса, и, не дожидаясь ответа, первая вышла из покоев. «Яр, ты очнулся?» — тихо спросила я. «Да», — подтвердил тот с досадой. «Все мы предусмотрели, только о самом главном — премудрости Василисы — и забыли». «Угу. Но, по крайней мере, на зачарованную она не похожа», — пробормотала я и последовала за сестрой. Пройдя темным коридором и спустившись вниз по крутой винтовой лестнице, мы вышли в сад. Подойдя к небольшому фонтанчику, Василиса уселась на резную скамью и пригласила меня присесть рядом. «Нельзя во дворце разговоры важные вести», — сказала она. «Весть Баюнова, что всю Русь на дыбы поставила, и Китиж переполошила. Многие уже и нам обвинения кидать пытались, мол, с Кощеем мы в сговоре можем быть. Пришлось город на военное положение переводить. Да только и во дворце настроения ходят разные. Кто не верит, что отец наш мог такое злодейство удумать? А кто и сомневается? Что скажешь, Марья?» «А скажу, что отца оболгали», — резко ответила я. «Он, конечно, не идеал доброты, но на этот раз ни при чем совершенно. И доказательства у меня есть». После чего взяла и рассказала ей без утайки про все, что пришлось пережить. И про сына Перуна, и про тропу Троянову, и про исток. «Так», — протянула Василиса задумчиво, когда я закончила. «Хмарник, значит. Читала я кое-чего про него. Жаль, мало, да и то лишь слухи. Даже слухов достаточно, чтобы понять, на Кощее он не остановится», — сказала я. «Хмарнику нужен мир, и желательно весь. А, как говорится, хочешь мир — иди воевать. Вот он войну и начал». «Верно говоришь», — Василиса ожгла меня взглядом. «Теперь бы до остальных новости эту донести. Хотя непросто будет, чую. Многие ведь просто поводу рады от Кощея избавиться. Думать надобно, что делать». «Вот мы и собираемся думать. Вместе», — оживилась я и вскочила со своего места. «Открывай тропу к Кощееву дворцу. Там совет будет. Вместе решим, что дальше делать». Василиса кивнула и взмахнула рукой, открывая портал. «Прямо у ворот выйдешь», — пообещала она. «Я приду в скорости, только мужа предупрежу». «И вот еще что, Марья». «Что?» Я остановилась у самого портала. «Воровать нехорошо», — наставительно сказала Василиса. «Уверена, что это все дурное влияние соловья. Не к лицу тебе подобным заниматься. Люди засмеют и уважать перестанут, как Кощея». «Ну, ничего себе обвинение! И помнит же такую мелочь!» «Чё я там своровала?» — обиженно выдохнула я. «Кошелек с горстью монеток. Тебе его жалко? Сидишь тут на всем готовом, а мне даже поесть не на что было. Не думала, что ты такая мелочная. И кто из нас на Кощея больше похож?» «Да плевать на монеты! Ты гребень мой украла». «Гребень?» Я рывком вытащила позабытую безделушку из кошеля. «Вот этот? Еще лучше. Расчески для сестры родной жалко стало. Да подавись!» И швырнула гребень ей в ноги. «Мария, стой!» — испуганно воскликнула Василиса. А потом земля под ногами задрожала так, что я едва не упала, и между нами вверх с сумасшедшей скоростью попёрли стволы деревьев. Они разметали фонтан, словно игрушечный, превратили аккуратные дорожки во вспаханную землю. Могучие корни, словно живые, расползались по садику, еще недавно такому уютному и аккуратному, тянулись к дворцу. «Марья!» От вопля Василиса заложила уши. «Я же не знала!» — крикнула я в ответ, прыгая в портал, и успевая заметить, как по одной из дворцовых стен змеятся черные трещины, сквозь которые прорастают на глазах мощные дубы. «Ой!» — только и произнес Яр, когда проход закрылся, оставив нас перед Кощеевым дворцом. «Я так понимаю, с сестрой мы в ближайшем будущем точно не помиримся», — ошарашенно пробормотала я. «Мне срочно надо попить», — выдавил посох. «Чего-то мне икается». «Ну, она же премудрая», — я с надеждой посмотрела на него. «Может, наколдует, чтоб как раньше было. Трах тебе дох, и дворец лучше прежнего. Да и вообще там, по правде говоря, ландшафтный дизайн поменять надо было. Устарел он, немодный». «Кладка из самородных камней, орнаменты работы италийских зодчих, магический контур, который сама царевна-лебедь ставила», — мрачно перечислил Яр. «Ага, тебе дохнет так, что мал не покажется. Откуда у тебя вообще тот гребень взялся? Вот загребущие твои руки, ну вся в отца! И как я не уследил-то?» Престыженно промолчав, я поспешно перевела взор к дороге, по которой к нам мчался разъезд рыцарей смерти в количестве 5 воинов. Костяные кони застыли, как вкопанные в нескольких шагах, заставив закашляться от поднятой пыли. «Царевна Мария, с возвращением! Мы сопроводим вас во дворец!» Раздался из-за глухого забрала низкий неживой голос. «Не беспокойтесь, сама дойду», — ответила я. «Ступайте». Рыцари слаженно кивнули и вскинули боевые косы, поворачивая коней. А я только сейчас заметила, что во дворце и вокруг него идет самая активная деятельность. Извинить мою невнимательность мог лишь тот факт, что я только что серьезно повредила дворец Василисы. Как и в прошлый раз, когда владыка джиннов Соломон решил прибрать к рукам Кощеевы земли, ко дворцу стекались толпы нежити, снаряженные для серьезной битвы. Только теперь, помимо ставших уже привычными скелетов, крепко сжимающих мечи и топоры и одетых в рваные кольчуги с болтающимися на черепушках шлемами, я увидела столько странных созданий, что я разбился, стараясь перечислить мне каждый вид. «Лунные призраки, простые призраки, кладбищенские призраки, тьфу, это кладбищенские духи». «А что, есть разница?» Заинтересовалась я, наблюдая, как небольшая такая стая рвано-прозрачных существ пролетела мимо. «Есть!» — заверил посох и продолжил. «Костянки, моровые поветрия. Кстати, не дыши в их сторону. Так, кто еще? Личи, зомби, паранормы. А в их направлении лучше ничего не думать. Гремучники, ядобразы». «Стоп, подожди, Яр!» — взмолилась я. «Все равно всех не запомню. Откуда вообще такое разнообразие? В прошлый раз при мне такого обилия мертвых биологических видов не наблюдалось». «Ну, так сама сказала, при тебе», — ответил посох. «Вспомни, тогда многие вообще думали, что ты морок Карачунов. А сейчас мобилизацию сам царь Кощей объявил. Ощущаешь разницу? От его призыва никто не уклонится и не спрячется. Вот и пришли Гризеллы и Варканты». Я перестала слушать его бормотание, потому что заметила спешащего навстречу Костопраха. «Царевна Мария, как я рад, что ты вернулась так быстро!» — воскликнул скелет. «Сама рада. А Кощей где?» — спросила я. «В башню у себя», — ответил Костопрах. «Колдует верно на победу». Я задрала голову. Самая вершина высоченной башни действительно светилась багровым намного ярче, а темные облака в небе закручивались вокруг нее. «Занят, значит». «Вот и ладненько», — с некоторым облегчением констатировала я. Признаваться Кащею в том, что под конец разозлила Василису, очень не хотелось. «Ты ему передай тогда, что все в порядке. А я, пожалуй, пойду, отдохну, остальных подожду и все такое». Костопрах поклонился в ответ. «Тотчас все передам, царевна. Не изволишь ли откушать? Время позднее». «Нет, не хочется». Я отрицательно качнула головой и поспешила к себе. Следующая пара часов прошла в тревожном ожидании. Как бы ни хотелось мне отдохнуть, волнение не давало расслабиться. Шутка ли? Почти вся Русь на нас войной ополчилась. И ладно бы по делу, а то ведь лжи хмарника поверили. И чего теперь делать? С простыми невиновными людьми воевать? Нежить-то мертвые уже, я бессмертная, а они совсем наоборот. Не могу я так. Не могу представить себя убийцей. Но если не воевать, то дальнейшая моя судьба будет очень печальна. Всю бессмертную жизнь в Медной горе не просидишь. Да и хмарник на нас с Кащеем не остановится. Так и мучилась я дурными предчувствиями, да спорами с Яром о добре и вынужденном зле, пока вновь не объявился Костопрах. «Царевна, белый князь прибыл», — отрапортовал он. «К воротам подходит, и еще...» «Наволод, здесь!» Не дослушав, я стрелой помчалась к выходу. Выскочив на Дворцовую площадь, краем глаза отметила какое-то нездоровое оживление местных страшилищ. Но при моем появлении те смолкли и просто уставились на ворота во все свои буркало и гляделки. Во двор действительно входил Наволод. Точнее, сейчас это был Белогор, русоволосый, одетый в плотный кожаный доспех, с нашитыми на груди и плечах вороненными стальными пластинами. Миновав слегка приоткрытые ворота, он остановился, спокойно оглядел собравшуюся во дворе нежить, перевел взгляд на меня и приветливо кивнул. «Я пришел, царевна. Примешь ли гостя?» «Ага, это, я так понимаю, часть какой-то церемонии». «Входи, Белогор, белый князь», — отозвалась я. «Давно тебя жду. Будь гостем». «Яр, громче подсказывай. Ничего в твоем бормотании понять не могу». «Коль с добром пришел, будь гостем нашим, ну а коль со злом пожаловал, так вокруг обратись, да и вали вон», — повысив голос, бодро сообщил посох. «Да не так же громко», — зашипела я и добавила, обращаясь уже к Белогору. «В общем, ты понял. Заходи и будь как дома». Тот поклонился, прижав руку к груди. «Рад безмерно нашей встрече, царевна Мария. Да только не один я явился. Позволь уж и друзьям моим твоими гостями быть». «Друзьям?» Я недоуменно моргнула. «Он что, кого-то из Нави сюда привел? Или гномы Медной горы с ним явились?» «Твоим друзьям здесь рады не менее», — зашептал Яр. «Моя защита и гостеприимство распространяются и на них тоже». Послушно повторив эту фразу, я с интересом стала наблюдать, как нежить старательно распахивает ворота. А затем удивленно-радостно уставилась на въезжавших во двор всадников. Их было немного. Всего пятеро полностью закованных в сверкающие латы рыцарей. На сбрую могучих коней были нашиты стальные пластины, а морды закрывали кованые маски. Каждый рыцарь держал в руке огромное копье, украшенное маленьким флажком с вышитым гербом. У каждого своим. Кроме того, у каждого на боку висел тяжелый меч, а к седлу был приторочен треугольный щит. И когда первый из въехавших всадников снял с головы шлем, позволяя ветру растрепать вьющиеся волосы, я не выдержала и радостно закричала. «Ланселот!» Это действительно был он. Рыцарь Камелота приветственно махнул рукой и громко сказал. «Здравствуйте, леди Мария! Во исполнение данного мной слова прибыл я по зову сэра Белогора на помощь и поддержку. И со мной в путь отправились самые достойнейшие рыцари круглого стола. Позвольте представить их». Чувствуя важность момента и зная, что эти рыцари вообще очень щепетильны в вопросах этикета, я кивнула и изобразила на лице крайнее внимание. «Сэр Гавейн, славный воин и племянник нашего короля». Один из рыцарей снял шлем и поклонился мне, не сходя с седла. Я вежливо кивнула в ответ. «Сэр Галахад, известный своей скромностью и смирением». Снова поклон и ответный кивок. «Сэр Персиваль, достойнейший из рыцарей. Сэр Тристан, славный благородством и верностью». Я во все глаза смотрела на цвет камелотского рыцарства. Если каждый из них хотя бы в половину похож в бою на Ланселота, то, пожалуй, наши шансы на успешную оборону значительно возросли. «Прошу вас, доблестные рыцари, быть моими гостями», — громко сказала я. «И постарайтесь тут никого не убивать», — добавила уже значительно тише, помня о первой реакции Ланселота, когда тот, раненый, очнулся в Кащеевом дворце. Мебель тогда пострадала изрядно, как и некоторые из моих подданных. «Не переживай, Мария», — успокоил посох. «С ними уже провели разъяснительную работу, судя по всему. Но каков Нави князь-то?» — с восхищением добавил он. «Надо же, успел в Камелот смотаться. И как только дорогу туда отыскал через Навь свою». «Мне даже как-то неловко», — раздался вдруг еще один веселый голос. «Сплошные сэры вокруг. Куда бедному соколу податься?» В ворота заходил Финист, на ходу завязывая пояс и одергивая рубаху. «Представляешь, одеваться у всех на глазах пришлось», — пожаловался он. «Хоть бы отвернулся кто из вежливости». «Нет, стоят, облизываются, на мужскую стать глядячи». «Ага, на мужскую стать, как же», — проворчал Яр. «Это ж нежить, а не девицы, сокол. Они, глядя на тебя, уже все рецепты высокой кухни вспомнили». Фыркнув, я широко улыбнулась и поспешила к спешившимся рыцарям, Ланселоту, ехидному Финисту и довольным своим эффектным появлением Белогору. А навстречу мне с радостным верещанием выпрыгнул Ктулха.